Капелька крови в бокале вина власти имущих сведет с ума. Ему хотелось заставить каждого, отпившего алисовой крови, столкнуться со своими худшими, гипертрофированными сторонами. «А если мы откажемся?» – спросил мэр, заметив мелькнувшую тенью Фриц. «Крепко подумай, что изберешь». Шляпник целиком сосредоточился на придумывании новой речевки и своем блистательном образе, показательно упирая дуло револьвера в лоб Кабупата. Он не заметил подвоха в одном пустующем месте рядом с пингвином и даже не сразу понял, что звучно грохнулось на пол позади него. «Делай глоток или сразу умрешь». На ковре поблескивали выпавшие из рук здоровяков помповые ружья, а затем гости, преимущественно женщины, испуганно, истошно заголосили, когда рестлеры, пуская кровавые слюни на грудь, обмякли, начали гнуться под собственным весом и осели лицами в ковровое покрытие. Из их обтянутых жилетками спин торчали 10-дюймовые клинки, вошедшие на всю длину обуха и пробившие заплывшие жиром сердца. Джарвис резко развернулся, направляя револьвер на киллера, а затем выпуская рукоять из кисти и хрипло вскрикивая, третий клинок прошил ему лучезапястное сочленение, надсекая вены и сухожилия и лишая возможности двигать кистью на долгие месяцы вперед. Согнувшись от боли, Джарвис схватился за руку с разжавшимися и не сгибающимися пальцами, пытаясь вытащить нож. Не теряя времени, Кабупат рывком подскочил с места, подвинул пяткой брага к себе упавший на пол револьвер, слишком стремительно, как для хромого коротышки, тренировки с Фриц и криминальный опыт давали о себе знать, поднял его и наставил на тыкча. Фриц подошла к постепенно пачкающим собой ковер мертвецам, отодвигая мыском кожаного бардового лафера в сторону грохнувшиеся ружья, подальше от досягаемости Джарвиса. Она бы менее летально покончила с трулялой и тралила, не находясь в зале Освальд. Едва киллер заметила, в чью сторону рестлеры нацелили свои чертовы дула, как пальцы рефлекторно обхватили полированную сталь ножей. С тыкчем Кабупат захотел бы разобраться сам, потому киллер просто лишила парня возможности двигать рабочей кистью, намереваясь пробить вторую руку, но пингвин опередил ее, перетягивая внимание гостей со спутницы на себя. «Я обещал этому городу безопасность», – прошипел Освальд и, не сводя со шляпника револьверного дула, в полоборота обратился то ли к тыкчу, то ли к присутствующим. «И готов лично защищать каждого от таких преступников», – он вновь обратился к гипнотизеру. «Как вы?» Пока пингвин отвлекал гостей, киллер стащила с шеи платок и вытащила окровавленные клинки из трупов, заворачивая в цветастую ткань. У копов наверняка возникли бы вопросы относительно орудия и техники убийства, но двумя террористами, покусившимися на мэра, никто бы не занимался, их ждали похороны и замятое дело. Возможно, попытка теракта даже не просочилась бы в прессу. Освальд, всегда неуклюжий, неуместный, растерянный или слишком экспрессивный, сейчас был практически спокоен и даже великолепен, как и положено человеку, в чьих руках сосредоточена власть. В глазах присутствующих дам и мужей он выглядел уже не импульсивным мальчишкой, а способным постоять за себя мужчиной. Впрочем, его кратковременный триумф прервала полиция во главе с Барнсом и Гордоном. Они засыпались в зал, замерев, затем опуская оружие. Натаниэль, ведомый вирусом в крови, бросился на изувеченного Джарвиса, прижимая к полу и нанося слишком сильные удары по лицу. Вены на его лбу вздувались, белки наливались черным, но Тэтч, уже не корчась от боли, смотрел на комиссара с восторгом, наследие его сестрицы жило, и он наверняка это видел. Пусть гости и были спасены, праздничное настроение улетучилось, и один за другими они стали подниматься из-за стола, возмущенно обсуждая произошедшее. Киллер скользнула вместе с толпой в сторону женской уборной, но на полпути свернула за угол в аналогичное помещение для персонала, где наспех промыла клинки, заправляя обратно в петли в рукавах и закрепляя на поясе под юбкой, а платок, достаточно тонкий, смыла в унитаз, осторожно покинув помещение и направившись обратно в залу, где ей навстречу радостно кинулся Освальд, привычно кладя руки ей на предплечье и улыбаясь. «Джули, дорогая, куда вы запропастились?» Приводила себя в порядок, киллер приподняла подбородок, заметив, как смотрит на нее стоящий поодаль Джим. Кажется, он был в замешательстве, заметив рядом с пингвином на столь близкой дистанции женщину. В свое время с Буллоком он даже делал шуточные ставки, девственник мафиози или гомосексуал, но после его обжиманий с убийцей в противогазе на пирсе над трупом Теа детектив склонялся ко второму варианту. «Лихо мы их, да, мне этого чертовски не хватало. Твой друг что-то от нас хочет, Кобпот прекратил исступленно улыбаться и, с неловким выражением разворачиваясь к детективу, словно их застукали за чем-то непристойным, прокашлялся, поправил галстук, затем лацканы пиджака, и взял Фриц под руку. Они подошли к мужчине. «Джим, это Джули, моя спутница и наша сегодняшняя спасительница», с неискренней вежливостью обратился к мужчине Освальд, убирая ладонь с локтя киллера. «Не скажу, что рад этой встрече. Что вы сделали с орудием убийства?» «Нет, Джим, важно не орудие, а то, что если бы не Джули, полиция бы вновь...» Он язвительно развел руками. «Облажалась. Просто признайтесь, вы никуда не годитесь. Нам приходится делать за вас вашу же работу, потому предлагаю просто разойтись. Уверен, этим мертвым господам...» Он кивнул на рестлеров. «Даже не понадобится вскрытие. Укажете, что погибли при задержании. Пусть так, но закон для всех один, мистер Кобпот. Даже если вы управляете городом, когда кого-то убивает черный парень из Нероус, его садят на 20 лет в окружную тюрьму». Наконец подала голос киллер и не стала сдерживаться в доводах. «Когда кого-то убивает коп, это называют полицейским долгом. Ваш закон, детектив Гордон, не больше, чем монополия на насилие». «Джули сегодня в ударе», — залоснился пингвин, когда Джим смерил Фриц ответным колким взглядом. У мэра не раз вертелось нечто подобное в голове в ответ на двойные стандарты Гордона. Мужчина своими руками застрелил Голована и вместо благодарности за прикрытие его полицейского зада при краткой встрече с Кобпотом в Аркхэме сказал, что мафиози заслужил заключение, потому что по своей природе заведомо преступен. А после побега из психушки, встречи с отцом и множество иных событий странная привязанность Освальда к Гордону наконец улетучилась. Мужчина скорее раздражал пингвина, и от благодарности за то, что когда-то давно на пирсе самый честных из всех встреченных им за 30 лет людей его не застрелил, сбросив в реку, не осталось и следа. Даже честные лгали, а принципиальные заигрывали со своими убеждениями, вот только у Фриц хватало силы воли себе в этом признаться. А Гордон изо дня в день бежал от собственной природы. «У вас интересный акцент, немка», — обратился детектив ко Фриц со странным выражением, усиленно пытался вспомнить, где мог ее видеть, но не смог. Позже, когда Люциус Фокс определил орудием убийства метательный нож, в голову Джима вернулись сомнения, но дальше смутных предположений они не зашли. В его представлении, сколь юно или андрогинно не выглядел мужчина, настолько преобразиться не смог бы. Более того, на вид циничной леди шел четвертый десяток, образ и макияж с прической творили чудеса. «Эстонка, и у вас нет брата? Я единственный ребенок в семье, и мы с вами никогда не пересекались». «Никогда». И начинать знакомство с леди с допроса, детектив, стратегия крайне проигрышная. Кобпот хихикнул, его Джули уже вжилась в роль первоклассной высокомерной стервы, хотя она всего-навсего использовала почерпнутые у местных леди манеры в совокупности с ни с чем не сопоставимым шармом убийцы в противогазе. Что-то пробормотав из дежурного набора прощальных фраз, Гордон кинул на спутников еще несколько тяжелых, порицающих взглядов, и вернулся к коллегам. Остаток вечера, омраченный убийством, арестом тыкча и уборкой санитарами трупов, прошел для готэмских сливок тускло. Больше половины гостей, глубоко пораженных событием, разошлись, и Освальд с Фриц, еще немного налегая на закуски с выпивкой, последовали их примеру, пока Изабелла в пустом особняке мэра едва ли не признавалась Эдварду в любви. С пугающим энтузиазмом она нашла статьи и про его заключение, и про детали убийства мисс Скриндл, но все равно пришла на назначенный утром ужин. «Вы знаете, что я натворил, но все равно пришли ужинать со мной. Но это нелогично», — непонимающе смотрел на нее глава администрации. «Любовь не подвластна логике». Изабелла, сравнивая его с героями классических трагических романов, на которых росла, готовилась броситься в омут с головой. Нигму, расценившему их знакомство как самый настоящий знак свыше, второй шанс, плату от вселенной за его мучения в Аркхэме, да как угодно, не пришлось вообще уговаривать, и он ринулся за ней следом. С их знакомства прошло менее суток. В машине Фриц наконец упоительно затянулась поочередно четвертью сигаретной пачки, ей весь день пришлось сдерживаться, чтобы пахнуть исключительно косметикой и какими-то классическими женскими духами. Освальд, уже достаточно разогретый выпивкой, жрал ее глазами, но киллер, по идее тоже пьяная, а, значит, более раскрепощенная, не спешила садиться к нему на колени. «И как, вы пообщались с Кэтрин?» — спросил Кобпот. Ему показалась отличная идея привлечь внимание вопросом, на который убийца бы наверняка ответила, а дальше как получится. Она сказала, что это первое и последнее предупреждение. Фриц приподняла уголок губы, выдыхая за приспущенное стекло дым, и что свяжется позже. Надо же, мне она выдала то же самое. Бред какой-то, правда? Черт разберет этих аристократов, манерно отмахнулся Освальд. Зачастую ей было не до конца понятно, как в мэре сочетались умение плести блистательные, обходящие даже крупных, зубастых игроков махинаций, и откровенная недалекость по очевидным, лежащим на поверхности вопросам. И она, устало прикрывая глаза и потерев пальцами в перчатках веки, снизошла до ответа. В январе Лука Волк получил заказ. Часть его людей ни в какую не хотела за него браться. Настолько, что шепот раскололся, и часть людей Луки уехала в Бладхейвен. Месяц назад пропал сам Лука, за ним и другие контрабандисты. Это я и так знаю, только обсуждали. Не понимаю, к чему вы вообще ведете. Имя заказчика обошлось мне в 60 штук. Фриц задержала на спутнике пристальный взгляд. И как же его зовут? На этот вопрос она уже не ответила, и в пьяный, ослепленный страстью разум Кабпота наконец начали просачиваться здравые мысли. Только не говорите, что Кэтрин. О, господи, это же просто старая корга. В городе полно всяких Кэтрин. Это еще ничего не значит. Что она еще сказала тебе? Вспоминай все, каждое слово, больше ничего, только про древний род, и что они следят за всеми событиями в Готэме, точнее, всеми, что важны для города, добавил он, усиленно вспоминая диалог, что уже успел погрязнуть под более яркими событиями вечера. Фриц покачала головой, истина наконец становилась ближе, и сведенные на стене трейлера факты постепенно связывались. Впрочем, будь это общество действительно настолько тайным, о нем бы не догадывались ни киллер, ни мэр, ни контрабандисты, ни, возможно, кто-то еще. Они не слишком скрывались, если за несколько дней и даже без перетряхивания информаторов Фриц вышла на одного из представителей, а, значит, были другие, подобные ей, владеющие недостающими данными. Киллер ступила на верный путь, и оставалось только найти последние недостающие фрагменты, в особенности понять мотивы, что скрепляли таких, как Кэтрин, созидание или разрушение. Фриц, Освальд нервно облизнул губы, и глаза его хитро заблестели. «Я уже говорил, но вы сегодня такая красивая, не мог вами налюбоваться весь вечер». Киллер кратко вздохнула и выбросила в окно сигарету. Было в одержимости Освальда их физической близостью что-то определенно положительное, пусть Фриц не ощущала никакой поддержки в ее стремлениях докопаться до истинного смысла, рядом и с мафиози, и с мэром ей удавалось иногда ненадолго, но переключиться. Невероятно. Это сарказм, очень уместно, знаете ли, съязвил Кабупат. А кто подбирал вам этот образ? Фриц подняла стекло, а затем двинулась вперед, становясь острыми коленями на широкое сиденье и упираясь руками в спинку, нависая над Кабупатом и намеренно не касаясь его ног бедрами. К счастью, с водительского кресла эта часть лимузина практически не просматривалась, и, привыкший к полной анонимности касаемо всех событий внутри, водитель даже не косился в зеркало над лобовым стеклом, только плелся самой длинной дорогой и на самой низкой скорости. Освальда обдала смесью сигаретного дыма и премиального парфюма, полы пальто защекотали ноги, а тепло от корпуса Фриц мгновенно начало его плавить. Трое трансвеститов. «Ах уж эти девочки Джимми, вечно вас выручают», на выдохе ответил мэр, касаясь капрона чулок на икрах киллера и ведя пальцами вверх, под шуршащую, скользящую юбку. Это будоражило еще сильнее полной наготы или частичной обнаженности, и его мятежное сердце пропускало нервные, болезненные удары. Опытным путем пингвин узнал, что у киллера слишком чувствительная внутренняя сторона бедер. Обычно Фриц не давала трогать себя в этой части именно по причине сильных собственных реакций, и дерзнул скользнуть на нее ладонями. Киллер не выкрутила и не прижала его кисти к сиденью за подобную вольность, вместо этого целуя Освальда в шею, оставляя розоватые следы уже почти стершейся с губ за вечер помады, прикусывая нижний край его челюсти и ведя влажную дорожку языком, попеременно с укусами, к уху. И до Кабупата начало постепенно доходить, что убийца действует слишком плавно, даже не насильственно, пусть и держалась до последнего, но, кажется, все-таки сильнее обычного увлеклась алкоголем. За месяцы их близости наемница понемногу училась держать себя в узде даже при сильном опьянении, и, вероятно, отточила мимикрию под трезвую до абсолюта, способная ясно думать и базово сохранять координацию, но в их близости иллюзия контроля рушилась. Убрав со спинки сиденья одну руку, Килли расслабила пальцами узел галстука мэра и расстегнула две верхних пуговицы на рубашке с прямым воротом стойкой, смыкая пальцы полукольцом у основания его шеи, там, где под одеждой другие не рассмотрели бы следов. Кабб под ней тихо застонал, задрожал, но ладони из бедер не убрал, поднимаясь медленными касаниями еще выше, пока не уперся в оружейные ремни, а за ними не скользнул уже на участок обнаженной кожи между резинкой чулок и нижним бельем. Фриц дернулась, больно кусая его за ушной хрящ, перенося вес корпуса на обхватывающую горло руку, перекрывая более, чем в половину кислород. Но Освальд, захрипев, уже заводил за края чулок и оружейных ремней на фалангу указательные пальцы, поглаживая натертую за день под резинкой кожу, брал от ситуации все, что мог, даже если позже пришлось бы расплачиваться за свою наглость. «Мешает», — Киллер, не меняя положение колен, убрала руку с его горла, дав жадно вдохнуть, и изогнула корпус назад, чтобы снять тянущее, сковывающее движение, слишком жаркое пальто, затем отбросила красный кашемир на противоположное сиденье и, наконец, припала к губам Освальда, запустив ладони ему в волосы, запоздала, стаскивая поочередно перчатки. Мэр повел пальцами еще выше и уперся в шелк трусов, со стервенением понимая, что вообще никогда не видел ее в женском белье. «Фриц», он разорвал поцелуй, коснувшись влажными губами ее щеки. «Я хочу посмотреть. Разрешите?» «Да», помедлив, ответила она, отстраняясь и нависая над ним. Возможно, другого шанса у Освальда бы не выдалось, а Киллер и вправду была очень, очень пьяна, и от шампанского с вином, и от химического воздействия алкоголя с гормонами. На его скулах и губах выделялись следы от ее помады, и Фриц словила себя на нездоровых мыслях. Освальду настолько шли прокрашенные, выделяющиеся больше обычного губы, что, окажись под рукой помада, она вообще бы его густо накрасила, после вгрызаясь в багрянец устами с новой силой. Пингвин взялся за края юбки, потянув ткань вверх, намеренно неспешно, задержавшись взглядом на обтягивающих каждую ногу оружейных ремнях и вправду незаметных под расклешенным кроем. Он поднял подол юбки достаточно, чтобы рассмотреть поблескивающий в тусклом салонном свете лимузина черный шелк белья, аккуратно обтягивающий маленький лобок и подчеркивающий моложавую бледность ее кожи, и такой же шелковый, гладкий, без всякого кружева и декоративных элементов поддерживающий чулки пояс. Он видел Фриц разный, бритоголовый и пропитанный зловонием Индиан Хилл, окровавленный и расчленяющий покойников, с элегантной укладкой и в дорогом костюме, с телом без единого живого места и чуть не расходящимися швами, абсолютно голую с залитыми его спермой и ее смазкой бедрами, но элегантное, дорогое, лишенное дешевой кружевной пошлости женское белье лежало за всеми гранями. Это было пиздец невыносимо. Резко прижимаясь губами к полоске обнаженной кожи на бедре, продолжая стискивать до побелевших костяшек ткань юбки у пояса, Кабпот не смог остановиться. В худшем случае Киллер ему бы хорошенько врезала, но не воспользоваться ее послабленной защитой телесных границ и откровенным возбуждением мэр не мог, другой подобный шанс, поскольку обычно их близость начиналась с его обездвиживания, в ближайшее время вряд ли бы подвернулся. «Ты что творишь?» – спокойно спросила Фриц, занеся ладонь то ли, чтобы вцепиться в его волосы, то ли, чтобы залепить пощечину, еще решала. «Просто целую вас», стараясь унять дрожь от возбуждения в голосе, ответил он. «Не каждый день вижу вас в подобном образе». Освальд оставил цепочку легких поцелуев на белой коже, вкрадчиво поднимаясь все выше, а затем с неожиданным проворством мэр оттянул зубами край легко подавшихся трусов и впился жарким, влажным поцелуем в сомкнутые, бледно-розовые половые губы Киллера, ведя по ним, углубляясь, языком, несколько не впопад, поскольку делал это вообще впервые. Он слезал ее сладковатую, вязкую смазку со странными химическими, почти аптечными нотками, и, все еще держа между большими и указательными пальцами приподнятую до пояса юбку, переложил ладони на ее бока, собственнически сжимая и ощущая, как в ладони через слои ткани неприятно упираются острые тазобедренные кости. Это произошло слишком быстро, и Киллер тихо зарычала, пытаясь оттащить от себя глупую кабпотову башку за волосы. Но, напрягшись, когда кончик его острого языка в том же темпе, что он ее целовал, принцип, как Освальд узнал еще несколько месяцев назад, был сравнительно схож, коснулся клитора, Фриц замерла, а затем ослабила хватку, наматывая его волосы на пальцы уже по-другому. «Дорвался, блядь», – прошипела она, глотая воздух и дернувшись. «Я же говорила, что это мерзко», и прижала его голову к себе вплотную, не давая возможности ни вдохнуть, ни отстраниться. Пингвин всегда быстро учился, потому, поднимая ладони еще выше и стискивая ее талию, усилил нажим языка в тех частях, при прикосновении к которым тело Фриц сводило легкой судорогой. Затем ее и вовсе выгнуло дугой, в волосы как будто она запустила уже две руки, давя на затылок и самостоятельно направляя его голову, и отчаянно стискивала челюсти, чтобы не издать ни звука. Освальд надеялся, что ей вообще понравится, даже если подобное не повторится. В конце концов, он всегда получал желаемое, а с упоением вылизать ее хотел еще с самой первой ночи, едва коснулся устами кожи на окровавленном животе. Фриц, совершенно не понимающая ни ласк такого характера, ни своих ощущений, от интенсивности воздействия начисто лишенная способности анализировать ситуацию и до предела перенапряженная, яростная в неподдельной и неконтролируемой истоме, кончила резко, неожиданно и слишком быстро, чуть не свернув как бы по ту шею. Он ощутил, как запульсировали под его языком стенки ее влагалища и по половым губам засочилась более жидкая смазка уже без химического привкуса, жадно им слизанная. Запоздало понимая, что произошло, Фриц отпустила Освальда и отпрянула, почти с ужасом уставившись на него и спешно поправляя на себе одежду и белье, но мэр только вытер блестящие от слюны и выделений рот с крайне довольным, как для человека, которому подобное должно быть мерзко, видом. Затем он мягко притянул киллера к себе, обнимая и утыкаясь носом в пахнущую парфюмом и тональным кремом шею. Фриц невольно опустилась на него и уперлась лобком в крепко стоящий под одеждой член. Фриц могла относиться к этому как угодно, но пингвину это нравилось, иначе его реакция не объяснялась. «Не мерзко», — наконец ответил Освальд. «Совершенно. И, если вам тоже понравилось, я сделаю это сколько угодно раз еще. А, если все-таки не понравилось, поколотите меня, не знаю, отведите душу, и мы больше никогда к этому не вернемся. Зачем мне тебя избивать?» Киллер запнулась, вспоминая, как заехала в предыдущий раз на его аналогичное предложение. Что же, терпение пингвину и правда было не занимать. Иной бы с ее паршивым характером и неприкрытым насилием в моменты нежности не справился. «Ты поехавший», — судорожно вздохнула Фриц, и как бы подпонял, что убийца еще отходит от нахлынувшего на нее, пожалуй, одного из самых ярких за все это время оргазмов. «Психопат, без ума влюбленный в вас поехавший психопат», — странно улыбнулся мэр. За окном показались поглощенные смолистой ночью очертания особняка Вандалий, где Изабелла, лежа на обнаженной груди Нигмы в выделенной ему мэром спальне, говорила с ним на темы, о которых никакая из встреченных им девушек не заикалась: Вивальди, анатомии, ритуалах австралийских аборигенов и адронном коллайдере, отвечая неизменно правильно даже на самые сложные загадки. Глядя на впечатляющие внешние с Кристин сходства и практически аналогичный род занятости в совокупности с нездоровой въедливостью, извращенной, слишком сладкой идеальностью, со стороны могло показаться, что это вовсе никакой не двойник, а доппельгангер. Эдвард должен был догадаться, заметить подвох, но не захотел. Рукодельные гирлянды из бумаги, изображающие Изабеллу и Нигму в окружении сердечек, разбросанные на самых видных местах богатой, пусть и абсолютно безвкусной просторной квартиры, бросились Фриц в глаза первыми. Она, быть может, оставила бы личность новой пассии главы администрации одним из желтых стикеров на стене трейлера, но следующим вечером после званого ужина увидела девушку воочию, ощутив, как по позвоночнику пополз неприятный холодок. Нет, это определенно не было совпадением, в особенности сейчас, когда на хвосте и у Фриц, и у Кабупота, даже не стесняясь говорить об этом прямо, стояли таинственные могущественные махинаторы, имеющие достаточно влияния, чтобы прогнуть каждого в этом городе, потому убийца в противогазе намеревалась проверить свою теорию. Болтливый Эд, едва Фриц показала ложный интерес, выложила бы Изабелле совершенно все, и расписание работы в городской библиотеке, и приблизительный адрес, точный Фриц узнала, проследив за ее машиной, и о грядущей двухдневной конференции библиотекарей. Фриц не довелось застать мисс Скрингл живой, но она видела несколько раз ее анфас в криминальных хрониках, и была уверена, что леди перед ней, пусть без очков, с выбеленными пергидролем волосами вместо рыжины, с сильным подвохом. Пока подружка Нигмы пропадала на работе, Следующим днем наемница влезла в ее обитель через слайдерное окно, держа на изготове клинок, готовая к любому, что ее могло поджидать внутри, вплоть до засады. Но квартира оказалась пустой, и от посторонних людей, и от следов присутствия любых жильцов. Наемница уже много лет жила по системе, заточенной под постоянную уборку мусора, отпечатков любых выдающих ее личность вещей, и знала, что такое по-настоящему пустое жилье. Изабелла либо пользовалась той же системой, либо въехала в это пристанище совершенно недавно. В шкафах и комодах лежал стандартный набор скромной, но дорогой одежды, на книжных полках, незачитанные и даже, казалось, никогда не открываемые издания бесценников, в ванной, только-только распечатанные флаконы со средствами гигиены. Аналогичная картина ждала наемницу в холодильнике, идеально чистом, еще пахнущим новым пластиком, со стандартным набором продуктов внутри, тоже бесценников и даты покупки. Кроме гирлянд, совсем еще свежих, не нашлось ни дипломов, ни школьных альбомов, ни личного дневника, ни фотографий с друзьями в розовых рамочках или, в конце концов, с погибшей много лет назад в автокатастрофе семьей, а, исходя из психотипа Изабеллы, дневник она должна была вести и памятный хлам хранить годами, абсолютная обезличенная пустота. Все вокруг походило на гребаную инсценировку, картинку из икеевского каталога. «Планируешь познакомиться с ее родителями?» Откусывая от протянутого ей нигмай сэндвича, спросила Фриц. Он до сих пор, что собачонка, радовался любой оказанной в его сторону заинтересованности по важным для него вопросам. «У вас же все серьезно. Изабелла лишилась родни 10 лет назад». В голосе главы администрации проскользнули стальные нотки. «Это печальная история. А почему вы так интересуетесь? Вам же не нравятся личные разговоры?» У Фриц нашел внятный ответ, отчасти даже честный. «Я верю в то, что существуют люди, предназначенные нам чем-то свыше. Обычно с ними сводят невероятные обстоятельства. Прямо как тебя с Изабеллой. Вы запомнили, как ее зовут?» Смущенно поправил очки на переносице. Освальд, да и окружающие звали ее зачастую в неправильной форме, Изабель. Девушка сталкивалась с этим каждый день, и Нигма ощущал за нее некое подобие справедливого гнева. «Не думал, что вы склонны к лирике». «Не склонен, но это забавно. Я тоже сирота. Сочувствую насчет ее семьи». И Эдвард поверил в незамысловатую ложь Фриц. Когда настал день отъезда Изабеллы на конференцию и та выехала на ведущую из города магистраль, киллер покатила за ней следом микроавтобус МР, ваш, плетясь в потоке машин поодали, ничем не привлекая внимания. Но на выезде из города девушка неожиданно свернула на автостраду, ведущую вместо восточного Нью-Йорка на север штата, к границе с Пенсильванией, куда в свое время Стрейндж перевез документы и оборудование из Индиан-Хилл. Фриц, удовлетворительно качая головой, перестроилась и направилась на кольцевую, возвращаясь обратно в Готэм. Эта крашеная сучка, кем бы ни была, с самого начала врала. Фриц достала из кармана раскладушку, набирая Филиппу. «Что, ты опять в жопе?» «Не я. Мне нужно 2 минивана и 5, нет, 7 людей на послезавтра. Возможно, стычка. И убежище у Сергея. На сутки. Все анонимно. Договоришься? И это ты называешь не в жопе?» Мастерица помедлила. «Готовь 100 и для Сергея 1,5». Киллер отключилась. Она знала приблизительное время возвращения Изабеллы и планировала перехватить ее автомобиль за 10 миль до въезда в город, где наемники Кэтрин, если девушка действительно работала на нее, то наверняка охранялась, или люди Уин Энтерпрайзис, если Изабелла направлялась в новый закрытый центр, не успели бы среагировать и защитить ее. Быть может, паранойя Фриц оказалась праздной, и она просто влетела бы на 250 000, потратив остатки сбережений, а, быть может, нет, тогда струсила бы вдвое больше скобопота в качестве компенсации, и лучше бы убийца в противогазе заблуждалась. Примечание к части. ПС. Да, он сделал это и не умер. ППС. Здесь может быть ваш отзыв, черное сердце. А еще я завела ТГ-канал, и там будут цитаты, атмосфера и анонсы. https://tmegasmosclear. Часть 3, глава 27, когти. Примечание к части. Спасибо за 300 оценок. 3 месяца назад я не верила даже в 50. Вы самые невероятные, дорогие читатели. Эстетика главы. https://pinit7chzy. Мерзлая почва с трудом поддавалась, крепкий черенок опасно трещал, когда Фриц упиралась подошвой резинового сапога в ребро стального полотна, погружая лопату в супищенник 83, один из видов почвы с высоким содержанием глины, и отбрасывая в сторону крошащиеся куски заледенелого грунта, дюйм за дюймом, обливаясь выстуживаемым минусовой температурой потом, киллер приближалась к гробовой крышке. Кристин Крингл, любимая дочь, коллега, подруга, едва край лопаты ударился от дерева, Фриц, расчистив ребром верхнюю часть взбухшей от влаги лакированной двусоставной крышки, поддела ее и в торопях открыла, светя внутрь карманным фонариком. Останки, расчлененные электропилой для аутопсии, уже частично разложившиеся в лесной почве и повторно захороненные после экспертизы, внутри отсутствовали. Судя по буро-зеленовато-желтым пятнам гниения на отсыревшем шелке простыней и характерному запаху, ударившему в нос и подхваченному порывом ледяного ветра, конечности, плотно завернутые в целлофан, а затем мешок, успели какое-то время пролежать внутри прежде, чем их вновь потревожили. «Ты не просто похожа на нее», — покачала головой Фриц, переводя дыхание, и выбралась из могильной ямы. Струсив с одежды землю, киллер оперлась на лопату и сунула сигарету в зубы, прикуривая. Сделав несколько глубоких затяжек, она вернулась к работе. Времени до рассвета первых кладбищенских посетителей оставалось немного. Фриц наспех закидала вырытую яму землей, прикрыла сверху слоем аккуратно снятого с кусками облезлого газона дерна и утрамбовала. Окинув со стороны свежевскопанную могилу взглядом и скрипнув зубами, в дневном свете следы вскрытия стали бы заметны, но в сравнении с грядущими планами по похищению, допросу и вероятному убийству, не имели глобального значения. Фриц направилась к доджу у ворот. Пусть первый маслкар задержался у нее во владении больше полугода, наемница не привязывалась к частной собственности и планировала впервые использовать челленджер по назначению, для скоростной езды и, возможно, погони с перестрелкой, зная, что по маневренности и стремительности не подведет, в конечном счете подорвав. Погрузив лопату в багажник и предварительно обернув стальное полотно строительным мешком, следом Фриц стащила с ног резиновые сапоги, переобулась в чистые кроссовки и сунула грязную обувь в другой мешок. Оба планировала по дороге скинуть в огонь одной из случайных трущобных бочек. С неба повалил влажный снег, покрывая мягким равномерным слоем надгробия и почву, скрывая следы раскопки, и убийца устало посмотрела вверх. Крупные снежные хлопья оседали на ее взмокшем лбу и щеках, слабо подсвеченные тусклым фонарем на крыше сторожевой каморки с облицовкой в неоготическом стиле, под стать здешним памятником и могильным плитам. Единственный кладбищенский сторож, мертвецки пьяный и прибитый сверху дозой вколотых в шею транквилизаторов, в этой подворцовому неуместной роскоши, наверное, видел сны о сочных девочках из залапанного прошлогоднего выпуска «Пентхауса 84», имеется в виду эротический и признанный США-порнографическим журнал «Пентхаусе». Под рукой, Фриц не знала о навыках биоинженеров, оживляющих покойников в Индиан-Хиллу, или могли ли они создавать настоящих клонов. Один подобный со внешностью Брюса Уэйна уже успел и познакомиться со своим оригиналом, и даже сдружиться с девочкой-кошкой, но, очевидно, что для появления на улицах бывших мертвецов требовались их тела. Так замороженный мистер Фриз, обожженный светлячок, одноглазые муни ожили в своих старых, испорченных оболочках, и тело из могилы мисс Крингл исчезло. Несколькими часами ранее эта ночь не отличалась от иных за исключением шумно метущегося по простыням Освальда. Мэр, сцепив зубы от нарастающей боли в колене, безуспешно искал положение, способное облегчить его мучения, чем и разбудил киллера, отсыпающуюся перед похищением и круговертью следующих дней. За что Фрица любил арендуемые квартиры, помимо тишины и личного пространства ей удавалось по-нормальному выспаться, а с капботом под боком, то будящим ее кошмарами, то ворочающимся, то пытающимся соблазнить, на здоровый сон можно было не рассчитывать. Приоткрыв сначала один глаз, Фриц поднялась на локтях и села, поджав под себя ноги и сбивчиво дыша после слишком резкого пробуждения. Когда она открыла второй глаз, в упор глядя на Освальда, могло показаться, что недалеко от воплощения скоропостижной пингвиньей смерти. «Ложись на спину». Освальд, нервно сглотнув, послушно откинул голову на подушке и вжался лопатками в матрас. «Простите, что разбудил», — растерянно ответил он. «Я постараюсь меньше вертеться». «Говорила, что тебе нужен хирург». Фриц поначалу с неожиданной аккуратностью коснулась пальцами его деформированного коленного сустава и скользнула выше, заходя кистью под полу халата, точечно разминая затвердевшие от сильного спазма мышцы. Освальда выгнула, и он терпеливо стиснул зубы, а затем боль сменилась постепенным облегчением, в полсилы затухая. Еще год назад Киллер окончательно проснулась. «Можете сильнее?» – смущенно спросил мэр. Киллер вернулась к участку над коленом. «Я справляюсь, просто ломит на погоду. У меня такое с 13, я как-то уже привык. Кто это сделал?» – мрачно спросила Фриц в полутьме, точечно, сильно надавливая и постепенно обратно поднимаясь движениями к багровому шраму от шва на месте пулевого. «Кто был первым?» По лицу Кабупата поползла черная тень того прошлого, что он предпочитал не озвучивать, но никогда не забывал. Юджин Кроуфорд, самый физически безупречный выблядок в классе, выросший под крылом старших братьев-криминалитетов, его семейство занималось угоном и пересборкой автомобилей, неплохо по истенским меркам поднявшись и даже контролируя несколько кварталов, приложил руку и к прозвищу Освальда, и уже совсем бледным сигаретным ожогом на теле, и замоченной в писсуарах сменной одежде, и порванным конспектом, и разбитой голове, и раздробленному после падения с лестницы колену. Таких, как Юджин, на пути пингвина встречалось еще немало, но переросток с волевым подбородком и ощущением преступной вседозволенности стал его первым. Он сломал шею, губы мэра изломала болезненная улыбка, упал с лестницы, и, вы не поверите, но с той же, откуда меня спустил. Вот так не повезло, я надеялся его просто покалечить. Пингвин до сих пор помнил и звук, с которым тело здоровяка скатывалось вниз, и крик, рвущийся из-за выбитых о края ступеней зубов, он был слаще самого глубокого, пронзительного оперного пения, и слукавил, отвечая Фриц. Тогда еще совсем тепличный, заласканный матерью ребенок, он жаждал исключительно смертельного исхода. А потом не повезло Фиш, мэр, погружаясь еще сильнее в воспоминания, поморщился, вспоминая, как женщина растращила с абсолютным упоением ему колено ножкой от стула и как в довесок заряжала по коленной чашечке арматурой в их последнюю схватку. Муни, Фриц запнулась, и ее захлестнуло резким и будоражащим осознанием. «Она ведь воскресла!» Кабупат растерянно кивнул. «Ты тоже воскрес!» «И тот тип с ледяной пушкой, Фриц, и сестра Пайков!» «Да, как-то так!» Он покачал головой. «Но к чему вы клоните?» Киллер не ответила, ослабив нажим пальцев до расслабляющего и, едва пингвин протянул ко Фриц ладони, подумывая словить в объятия и провоцируя на что-то большее, чем размятые мышцы, любые ее прикосновения вызывали у него в конечном счете единственную и бесконтрольную реакцию, резко встала с постели, уворачиваясь от контакта. Фриц, непонимающе спросил Освальд, когда она в торопях натянула аккуратно сложенные на комоде стопкой вещи, и закрепила на туловище портупеи и оружейные ремни. Ему нравилось наблюдать за точностью и скоростью ее движений в подобные моменты даже больше, чем за постепенным обнажением. Запоздало ощущая озноб, мэр накрылся по подбородок одеялом, со здешними сквозняками слабого обогрева со стороны батареи едва хватало, чтобы иссушить холодную сырость в воздухе. «Куда это вы собрались? Что-то случилось?» Фриц пропустила сквозь пальцы, наспех укладывая, тонкие белоснежные пряди, рассыпавшиеся с макушки по бритому затылку и вискам, а затем Освальд заметил, насколько ярко, нездорово горят ее бесцветные глаза. Он слишком хорошо знал это выражение. Пока Фриц не совершит некое действо, не успокоится. Раньше от разрастающегося тревожного смерча внутри убийцу выручал изнурительный бег по шатким конькам и скатам крыш, полировка поверхности и круговорот смертей и подтасовок улик или инженерных проектов, но только потому, что она не видела истины. Ныне мир Фриц слишком расширился, чтобы справляться прежними способами. В ее бытие больше не существовало книжного, глобального и философского смысла. Все, что имело значение, мотивы таящихся в ночи и способ их устранения. Киллер зашнуровала кроссовки и направилась к окну, на ходу просовывая кисти, обтянутые кожаными перчатками, в рукава куртки. «Я же вижу, как вы терзаетесь, убегаете, как вы постоянно мыслями не со мной». Чем больше он говорил, тем отчаяннее звучал. «Молчите сколько угодно, но я же не дурак». «Освальд», — Фриц прикрыла глаза, потерев пальцами веки, затем окинула Кабупата кратким взглядом. «Ты так ничего и не понял? Нет, вы же ничего не объяснили. Это что-то про заговор, про ваших преследователей? Хорошо, я объясню тебе, когда вернусь, и когда вы вернетесь, когда у меня будут доказательства». «Какие доказательства?» Фриц начала закипать. Освальд имел право знать, происходящее касалось его напрямую, но Киллер исключительно из странного упрямства до последнего держала мэра в неведении. Например, тело чертовой Кристин Крингл, выпалила она, открыла окно и впустила в комнату сырой предзимний холод. Если его не окажется в могиле, это значит, что кто-то достал ее распиленные остатки, воскресил и подослал прямо в твой дом, Освальд. Но, запнулся мэр, сдерживая смешок, в его представлении Фриц проронила умопомрачительный бред. Даже если вы гипотетически правы, зачем кому-то так заморачиваться? Это же слишком сложно, он порой и впрямь упускал из поля зрения очевидные вещи, и ему еще предстояло стать более хитрой, расчетливой версией себя. Давай, думай, и до него начало доходить. Кабб подсудорожно глотнул воздух, замерев с открытым ртом. Только-только, если они не попытаются управлять мной, через Нигму. Хитро, с ударением на последний слог протянул мэр, все еще прозревая. Но они могли обойтись простым компроматом. А ты, нанять хорошего юриста. Или меня. Фриц невольно вспомнила судебный процесс над младшим из братьев Десмондов. Тогда даже ресурсов Уин Энтерпрайзис не хватило, чтобы посадить Марка, простого ассистента Стринджа, за решетку. Чтобы управлять таким, как Кабупат, требовалась более тонкая и хитрая игра по обману лжеца. Будь падок Освальд на женщин, подослали бы кого-то, как Изабелла, бередящую душевные раны, к нему. Наверняка была бы утонченной, белокурой и голубоглазой, как Гертруда в молодости, умела делать великолепный венгерский гуляш и любила напевать устаревшие полвека назад хиты. Но мафиози и по совместительству мэр посвящал себя целиком и полностью работе, показательно игнорируя флирт или беспорядочные связи. Анигма, везде его сопровождающий, выглядел в глазах окружающих единственным и надежным другом, советником и тем, за кого пингвин мог многое отдать. Потому-то невидимые недоброжелатели и нацелились на будущего загадочника, и Фриц надеялась услышать полную версию открашенной самозванки. «Освальд, да, дорогая», — мгновенно отозвался пингвин, — «если станет хуже, вкали зеленую ампулу, на твой вес 2 куба». Напоследок как-то скомканно, с трудом выговорила Фриц. Став ногами на подоконник, она спрыгнула вниз, схватившись в полете за знакомый карниз, и бесшумно приземлилась на землю. Освальд прикрыл за киллером окно, а затем, схватившись за ручку, чуть не вырвал ту с куском дерева, с трудом удерживая за искривленными губами крик. «Гребаная Фриц, гребаная Джули!» Освальду хотелось броситься за ней следом, удержать, уговорить остаться. Но ее долговязый тощий силуэт уже обступила, скрывая, густая промозглая ночь без единого огня на несколько близлежащих миль, лишь тускло поблескивали садовые фонари вдоль мощеной старинной дорожки, ведущей к особняку. Тяжело передвигая ногами, колено разболелось пуще прежнего, мэр доковылял до кровати и потянулся к кейсу с ампулами и автоматическими шприцами, стащенными наемницей со склада Уин Энтерпрайзис во время одного из предпоследних заданий, в прикроватной тумбе с ее стороны кровати. Вколов, как и указывала Фриц, в бедро 2 куба из помеченной вручную зеленым стикером запечатанной стеклянной ампулы, Кабупат перевел тоскливый взгляд на металлический корпус монструозного устройства, аккуратно вводящего в мышцы иглу, а после выводящего без лишних манипуляций, как с пластиковыми аптечными аналогами. Призрачное тепло и цепкий нажим сильных рук Фриц еще ощущались на его постепенно немеющей от легкой местной анестезии кожи. Поутру на свалке, закидываясь дрянным растворимым кофе с тостами на раскладном стуле у одного из трейлеров Филиппы, киллер сосредоточенно наблюдала, как бравые ребята-мастерицы разбирают салон одного из пригнанных микроавтобусов, приваривая крепление откидного пандуса. Внутрь идеально поместилась бы машина Изабеллы, и наносит на корпус корпоративный брендинг одной из крупнейших компаний грузоперевозчиков, работающих по всему штату. Заметь такую машину что в Готэме, что в Бладхейвене, что в Нью-Арке, патрульные не придали бы значения. Киллер наслаждалась последними часами упокоенной тишины, прежде чем дала стремительному потоку отнести ее прямиком в сердце зловещей пропасти, по зубости и чернее носимой под собственными ребрами. Фриц рассуждала о том, догадывался ли тот, кто на самом деле натягивал их шарнирные тела за многочисленные нити, иначе зачем научил настолько хорошо скрываться, сливаться и не выделяться, и склонялась к тому, что именно от этих знаний пытался ее уберечь. И ради чего это все? Филиппа разложила стул, усаживаясь рядом с наемницей. Ради птички, он пока не в курсе. Фриц помотала головой. Погоди-ка, дай угадаю, ты разгадал чей-то заговор. Опять? Филиппа усмехнулась, сунув в зубы сигару. И киллер джентльменски прикурила ей. Год назад женщина задала коротко обритому дерганому, взведенному, как натянутая струна юноши, в котором с трудом узнавалась нынешняя Фриц. Тот же вопрос, черт возьми, как будто вчера, да, Дон Марани, Дон Фальконе, и ты, Фил. Киллер повернула на женщину голову и посмотрела на нее с каким-то особенно странным выражением. «Тебе не надоело столько лет здесь торчать?» Над пустой пригородной автострадой светило неестественно яркое полуденное солнце. Изабелла, странновато улыбаясь, подпевала въедливой песни по радио за рулем потрепанного красного универсала, направляясь в Готэм, и поначалу не придала никакого значения двум белым микроавтобусам, замеченным в зеркале заднего вида и постепенно приближающимся. Едва они обогнали машину девушки, как резко съехались вместе, да искоса соприкоснувшись боками и синхронно остановились. Не успев свернуть, Изабелла рефлекторно выжала в пол педаль тормоза, впечатавшись бампером в белый кузов перед ней. Послышался металлический лязг и треск стекла, сработала подушка безопасности, придавив девушку к сиденью, универсал развернула, и из-под разбитой крышки капота повалил дым. Изабелла, глухо простонав, вялым движением попыталась поправить съехавшие очки. Она носила ту же модель, что и Кристины, подметивший это Нигма, разговаривая со своей более прагматичной субличностью, едва не дошел до мысли о расставании, боялся придушить ее снова, но Изабелла сменила имидж с блонда на рыжий, изящные платья на скромный наряд архивариуса, а линзы на очки, и даже дала себя придушить, заново прожив травматический опыт, чтобы показать силу их общей любви и неспособность Эдварда ее убить. Не в силах ни отвергнуть, ни прикончить Изабеллу, глава администрации окончательно сдался в объятия страсти. Он тоже мастерски обходил собственные принципы, вновь ничего не заподозрив. Очки окончательно слетели с переносицы, и, пытаясь справиться с головокружением после удара, Изабелла замерла, переводя дыхание. Затем отвратительно громко открылась боковая дверь, и грубые мужские руки высыпавшихся из микроавтобусов лжегрузчиков в серой униформе подхватили ее, выволокли с водительского места, заткнули рот тряпичным кляпом, накинули на голову мешок, защелкнули за спиной на запястье их наручники и швырнули в багажник ее же машины так стремительно, что девушка не успела даже сообразить, не почудилось ли ей происходящее вследствие травмы. Тихо промычав сквозь кляп слова о помощи, Изабелла сделала запоздалый рывок и звучно ударилась затылком о металлическую стенку багажника, мгновенно отключившись. Помятый универсал протолкнули по складному пандусу внутрь заранее подготовленного для его перевозки микроавтобуса и, менее чем через минуту после остановки, уже две вместо трех машин продолжили путь, сворачивая неподалеку от Готэма на автостраду, прилегающую к шоссе 666. На въезде в Блэкхейвен к ним присоединился, плетясь на достаточно дальней дистанции, кобальтовый Dodge Charger. В черте города, сворачивая на закрытый участок дороги, упирающийся в предварительно снятые из замка ворота на строительном заборе из рабицы, кортеж направился в сторону заброшенной ветки метро, прилегающей к недостроенным тоннелям. Лучше места для выходцев из шепота, что работали в подземке, было не сыскать. Сначала заваленный спрессованным металлическим мусором, баррикадами, тоннель, а затем бесконечно длинный бетонный сводчатый коридор с еще не проложенными рельсами и шпалами, настолько узкий, что внутри с трудом развернулся бы даже среднегабаритный мотоцикл, привел кортеж к обещанному Сергеем убежищу в самом сердце бутылочного горлышка. Фриц, выходя из машины, натянула на голову противогаз с двумя боковыми фильтрами. Контрабандист встретил ее лично в окружении своих головорезов в просторной зале с платформой и мостиками. Вероятно, здесь планировалось депо, законсервированное на ранних этапах строительства станции и ныне оборудованное под базу. «Кого я вижу, дружище?» Раскидывая руки для объятий, обратился к киллеру Сергей. «Убийцу в противогазе, в противогазе!» Он гоготнул. Фриц достала из салона доджа тканевый мешок с долларовыми связками, обтянутыми номинальными лентами, и подошла к мужчине. Пока они братались, наемница скосила через плечо мужчины взгляд на его людей, запоминая их арсенал. Если члены шепота использовали модернизированные бесшумные арбалеты, то эти не заморачивались и стояли наперевес с военными штурмовыми винтовками. Отшатнувшись, киллер протянула мешок, и бутлегер перехватил его, бегло осматривая содержимое. «А нахрена тебе здесь противогаз?» — спросил он на русском. «Воняет, что ли?» «Не хочу светить лицом», — ответила ему тоже на русском Фриц. «Это как ваши намордники». «Мы не носим намордники», — сощурившись, холодно ответил Сергей, и продолжил выжидающе смотреть на киллера. Мы больше не шепот, если ты вдруг забыл, дружище. Расслабься, дружище, мягко парировала киллер, выставив руки вперед в миролюбивом жесте. Не забыл, мне нужно посчитаться, сам понимаешь. Серый сел на корточки, уложив мешок на бетонный, вскрывая ножом номинальные ленты, вручную пересчитал содержимое пачек. Делал он это мастерски быстро, но гнетущая тишина затянулась. «А что ты вообще задумал?» – спросил он на середине пачек. «У меня в багажнике одна несговорчивая особа», – фриц вскинула подбородок. «Но в Готэме за ней приглядывают, а на твою территорию не сунутся». «Просто особа?» – переспросил Сергей. «Девушка друга моего друга?» – киллер поразилась, насколько удачно подобрала термины. «Хочешь проверить?» «Ладно», – отмахнулся он, досчитав и поднялся с корточек. «Так у тебя там просто девка?» «Просто девка. А твой друг, я так понимаю, пингвин?» Мужчина с новым выражением посмотрел на наемницу, и между ними явственно начало нарастать напряжение. Решил что-то провернуть у него за спиной, фриц промолчала. «Ладно, ладно, как и половина преступников в Готэме», мужчина резко загоготал. «А Фил еще говорила, что ты ему предан». «Я наемник, Серый, о какой преданности ты говоришь?» Наконец, переведя взгляд на мешок с оплатой, бутлегер скривился. «Ну даже не знаю», протянул он, нервно жестикулируя, то тряс мешком, взвешивая и снова в него заглядывая, то глядя на остроносые туфли под джинсы и кожаную куртку, редкая безвкусица, и наконец остановился, чтобы добавить твердо и с нажимом. «Как-то здесь маловато, 150, не долларом больше», наемница даже бровью не повела, словно знала, что он переведет их сотрудничество в подобную плоскость. Мужчина из-под лобья, не мигая, уставился на фриц. «А я говорю, что маловато», люди за его спинами звучно и показательно потянулись к оружию. «Уговор есть уговор, Серый, я передумал. У вас тут что-то серьезное намечается, так что», он показательно задумался. 500, не меньше, 150, парни, вы слышали?» Мужчина разразился гомерическим хохотом, переглядываясь со стоящими за его спиной людьми. «Знаешь, вообще, что, миллион, и ты выйдешь отсюда живым». Бутлегер явственно тянул время. «Впрочем, как и фриц, Филипп по тебя за такое не простит». Киллер не меняла интонации, и своим железобетонным спокойствием, слишком уверенным, начинала открыто раздражать. «Это лесбийская шлендра, да мне на нее вообще похер», Сергей указал на стоящих позади наемницы людей, перейдя на понятный остальным английский. «Как похер даже ее людям». «Да, ребята», фриц услышала последовавший за его словами стук предательски взведенных прикладов и три автоматных очереди за спиной. Предавшая Филиппу четверка парней убила троих, оставшихся верными мастерице, а затем направила в спину киллера оружие. Теперь силовой перевес был на стороне бутлегера. «Ты правильно сказал про преданность, так что ничего личного, дружище. Эй, вытаскивайте девку», указал он грузчикам, и двое из них, опуская автоматы, покорно открыли кузов, следом багажник, и выволокли Изабеллу, вяло реагирующую, с волочащимися по бетонному полу болезненно подогнутыми ногами, подтащив к бутлегеру. Мужчина окинул Изабеллу, висящую подхваченной под руки, оценивающим взглядом. Кажется, девушка не способна была вообще стоять на ногах и подвернула заметно распухшую лодыжку. На склад ее, Рон, обратился контрабандист к одному из своих солдат. «Проводи гостей». Изабелла громко отрицательно замычала, нервно замотала головой в мешке, пытаясь отпираться, но безуспешно. Грузчики последовали за Роном в небольшое складское помещение, прилегающее к залу, откуда спустя время вышли втроем, оставив внутри пленницу. «Меня заказала Кэтрин, ты правда думаешь, что я стал бы рисковать своей головой и своими людьми ради жалких 60 кусков?» Сергей вновь перешел на русский. «Или 150, дружище, знаешь, тебя ведь называют умным, а я уверен, что ты беспроглядно тупой», он помедлил, предвкушая то, что произнесет дальше. «Да, я сам ей сказал, и знаешь, что, она даст за тебя 150 лимона, прикинь, а ты мне предлагал 150, это даже, бляха, не смешно». Он должен был ощущать полный контроль над ситуацией, торжество загнавшего в глухой угол жертву хищника, но что-то было не так. Фриц не реагировала, не боялась, не пыталась договориться, судорожно придумать план, не вела себя, как того требовала ситуация. «Эй, подними руки», — нервно приказал Серый, и без глупостей. Заветов тогда хватило фриц на 6 лет, и то ли по воле случая, То ли из-за связи с Кабупатом и череды последовавших за этим событий она поочередно нарушила в той или иной степени все свои принципы, кроме самого важного, переданного еще с молоком матери, возвращенного в ней таллинскими и готэмскими трущобами, детдомом, мелкими воровскими бандами, напарником и теперь лидером мафии, никому не доверять. «Думаешь, она тебе заплатит?» – спросила Фриц, медленно поднимая ладони, и мужчина краем глаза заметил нечто небольшое, не опасное, схожее с простой кремниевой зажигалкой, мелькнувшее меж ее пальцев в кожаных перчатках. Сергей поступил предсказуемо, забрав пленницу под свое крыло, планировал за доплату отдать могущественной заказчице девушку или струсить бенджаминов с готэмского мэра. Контрабандист был жаден и не глуп, но каждый его шаг слишком легко прогнозировался, даже почувствовавший подвох на этапе переговоров Филиппой. Фриц же нужно было от этой встречи всего две вещи: пробраться целой прямиком в капкан, зная, что вместе с пленницей ее до последнего не тронут, затем убрать Изабеллу подальше от развернувшегося побоища. А потому киллер сжала пальцы в кулак, и двумя секундами спустя мир вспыхнул, обращаясь чередой разлетающихся осколков, криков задетых тремя взрывными волнами и опадающих безвольными грудами оплавленного мяса, располовиненными, безрукими и безголовыми, людей Филиппы. Додж звучно взлетел на воздух первым, задев взрывной волной микроавтобус впереди, практически сразу следом сдетонировавший, а за второй машиной мгновенно подорвалась и третья. Сергей и его люди рефлекторно присели, прикрываясь предплечьями. Фриц показательно отбросила радиопульт, активировавший детонатор, прикрепленный ко дну маслкара на отменной балтиморской взрывчатке, и сделала несколько эффектных сальто, попеременно с курбетами 85, элемент акробатики, когда, отталкиваясь от рук, становится на ноги. Условно говоря, Фриц сделала боковое сальто с руками в бок, предугадав движение обломков и запоздала открывшегося по ней со стороны Сергея огня. Ловко, подобно кошке, она запрыгнула на металлические строительные мостики над платформой и что-то несколькими очередями метнула вниз, пригнувшись от пуль. Когда бутлегер и его солдаты заметили подкатившиеся к ногам цилиндры с выдернутыми чеками, платформу с шипением затянуло густыми ядовито-зелеными парами паралитического газа. «Вот нахрена мне противогаз, серый», — беззвучно побормотала она. Снизу тянуло жженой одеждой, резиной, волосами и плотью, опасными паралитическими испарениями, но до киллера сквозь усиленные фильтры долетала только приятная, прохладная химическая свежесть. Выждав длительную паузу, Фриц спрыгнула с мостика обратно на платформу и, по колено передвигаясь в клубящемся над бетоном газе, разоружила обездвиженных на добрых 10-14 часов мужчин, решила отдать право на их смерть той, кого Сергей назвал лесбийской шлендрой, после чего потянулась к мобильному, набирая Филиппу. «Как там крысы?» – задорно спросила женщина. Фриц не стала упоминать, что подставила почти половину группы под пули из-за своей паранойи. Некоторые, она смерила взглядом обугленные тела рядом с черными догорающими каркасами машин. Чья-то оторванная нога лежала на бетонной платформе рядом с куском вылетевшей боковой двери. «Без лапок. Ехать? Жди звонка». Киллер отключилась, сунула мобильный обратно в карман и направилась в сторону склада, докуда еще не дошли клубы газа, снимая с головы Изабеллы мешок и вытаскивая изо рта обслюнявленный кляп. Та мгновенно заголосила о помощи, и Фриц дала ей хорошо прокричаться, пока до девушки не дошло, что, кажется, это бессмысленно. В убежище она осталась наедине с похитителем. По крайней мере, пока. «Кто вы?» Успокоившись, серьезно спросила она. «Вы меня убьете, верно? Или попросите выкуп?» «Посмотрим», задумчиво ответила Фриц, проверяя крепкость защелкнутых на запястьях девушки наручников. Киллеру с самого начала, едва под крышкой гроба обнаружились опустевшие простыни, было интересно, помнила ли нынешняя Изабелла, как Эдвард Нигма сводил одну ладонь на ее горле, другой закрывая носоглотку, и лепетал слова о любви, пока она, леденее, до последнего на него смотрела, безоружная и беззащитная. Впрочем, возлюбленную подменыша ждала схожая участь, пусть уже не от рук Нигмы. «Было бы забавно, если бы он снова убил и расчленил тебя, Кристин». «Кристин, я не...» Она непонимающе сдвинула брови, явно не ожидая подобного вопроса. «Я не мисс Крингл. Мы просто похожи, я согласна, что это удивительное совпадение. Тогда кто ты такая? Это какой-то розыгрыш?» «Да», Изабеллу прервала болезненная пощечина, и она ощутила во рту металлический кровавый привкус. «Кто ты такая? Я совсем не понимаю. Новая, еще более оглушительная пощечина пришлась по нетронутой щеке. Я не хочу портить тебя. Скажи, кто ты такая, что тебе нужно от Эдварда Нигмы, и, возможно, останешься жива. Я всего лишь люблю его, разве это запрещено? Взмолилась девушка, и Фриц вытащила из внутреннего кармана куртки щипцы, обойдя пленницу несколько раз по кругу и показательно прокручивая инструмент в пальцах. Изабелла неотрывно следила за своей похитительницей. «Я никому ничего не сделала». «В среднем», — протянула киллер, — «новая ногтевая пластина отрастает за год». Фриц склонила голову на бок, и Изабелла нервно сглотнула. В противогазе любые вербальные реакции выглядели противоестественно и пугающе даже в глазах искушенных преступников. Но за обманчивой впечатлительностью девушка держалась стойко, даже слишком. «Ты понимаешь, что это значит?» Фриц подошла ближе, заметив под кружевной кофтой на шее следы от удушения и грубо отодвинула ворот, обнажая светлую кожу с багровыми синяками. Наемница и сама регулярно оставляла подобные на Освальде. «Или тебе нравится боль?» Из носа Изабеллы неожиданно хлынула кровь, и девушка запоздало закашлялась, когда та заструилась под увеличивающимся давлением сильнее прежнего на кофту, юбку и порванный капрон колготок. Киллер не знала, что подобные симптомы означали постепенное разрушение клонированного или оживленного тела. «Простите, у меня такое постоянно, и на самом деле я соврала Эдварду, да, сознаюсь. Понимаете, я ездила в клинику на севере штата, и...» Голос Изабеллы резко оборвался, сменяясь хрипом, и Фриц безошибочно определила, что произошло, так звучала только перерезанная глотка, отскакивая в сторону. Киллер ощутила легкое разочарование, ведь еще немного, и точно получила бы хоть какие-то ответы, до того, как Изабеллу нейтрализовали. Тело девушки пошатнулось, склонилось на бок и рухнуло со стула, когда в противоположную стену, где мгновением раньше стояла киллер, воткнулось три клинка. Из шеи Изабеллы торчал метательный нож, а изо рта валила кровавая пена. Фриц, переключившись на пришедших по ее душу, все равно пленнице наступил бы вскоре конец, сняла со спины клинок с полукруглым лезвием, что использовала в паре с оставшимся висеть на оружейных ремнях для пересеченной техники, и направилась со склада обратно к платформе, не заметив суматохи, как еще живая Изабелла успела сломать себе большой палец, освобождая запястье, прямо как когда-то Фриц, которую тоже недооценили. В конце концов, для каждого из них в стремительной вспышке между рождением и смертью прямая дорога жизни оказывалась зацикленным кругом. Все, пусть с другими людьми или в других условиях, неизменно повторялось.